Глава 112. А между тем, Брейн и его команда ничего не знали о том, что готовил им генерал Гофман. После битвы с геликоптерами и внезапной атаки свинцовых пчел, они до самого вечера двигались спокойно и безбоязненно, пока не уткнулись в очередной вал, который выглядел куда скромнее того прошлого, больше похожего на благоухающую клумбу. «Давайте-ка, ребята, здесь и заночуем», – предложил Брейн, и ему не возражали. Приключений здесь случилось слишком много, и все хотели отдохнуть. Ночь прошла спокойно, ничего особенного. С самого утра они снова двинулись в путь. И Брейн регулярно сверялся с картой, поскольку в местности с поредевшими джунглями они передвигались значительно быстрее. Светило солнце, пели птицы, и вместо болотистой сырой жижи под гусеницами броневика шелестел крупный, почти что морской песок, прикрытый небольшим слоем почвы, на которой росли слабые травы. На завтрак времени тратили и прямо на ходу жевали подсохшие батончики, запивая их муссом. «Ну и дрянь!» – думал Брейн, вспоминая о прекрасных обедах, которые можно было получить в простых воинских столовых. И даже самые отвратительные тамошние блюда не шли ни в какое сравнение с тем, чем ему здесь приходилось питаться. Брейн достал бутылку с водой, посмотрел на нее и снова не решился вскрыть. Между тем джунгли опять становились гуще, и команда снова столкнулась с заросшими и непроезжими участками, вынуждавшими Лиана забирать все левее, к большому каналу. Но едва они увидели водную гладь, заросшую местами прекрасными, а местами отвратительными, на их взгляд, растениями, как стали свидетелями страшной сцены, когда несколько хищников из тех, которых однажды уже вынудили убраться с берега канала, рвали на куски загнанных на мелководье животных, похожих на гигантских черепах. Черепахи были вооружены неким подобием клювов, которыми они пытались отбиваться от наседавших хищников. Удары клювами были сильными, и хищники помельче отлетали в стороны. Но крупным особям это было нипочем. Они совершали стремительные броски, и пары ударов челюстей проламывали казавшиеся прочными панцири черепах. Войдя в раж, крупные хищники убивали черепах больше, чем могли съесть. Однако на пиршество уже собиралось множество небольших особей, которые самостоятельно такую добычу поймать не могли. Все это жуткое представление группа наблюдала, пока машина спускалась к берегу и двигалась вдоль канала. Этот способ проникновения в чащу был самым надежным. Когда броневик удалось завести в джунгли сбоку, Брейн позволил себе пойти и лечь на матрас, чтобы вздремнуть. И он уснул. Даже видел какой-то сон, в котором вернулся в свой мир, где ему наверняка еще угрожала опасность. Вот такой вот странный сон. Но потом Брейн проснулся, и вокруг были стенки бронированной машины. «Эй, Лиам, что, опять редкие джунгли?» «Да, сэр, мы миновали чащу, и теперь здесь снова песчаник». «Опасное место. Смотри на радар внимательнее». «Смотрю, сэр. Но пока... Ой, хотя нет. Радар показывает какие-то метки». Брейн вздохнул и полез на кресло пушечного стрелка. «Всем внимание!» – крикнул он, запуская приводы стрелковой башни. «Лиам, как там у тебя? Мой радарный монитор еще не разогрелся». «Да неужели опять?» – возмутился Янгверт. «А я только-только собирался автомат перебрать. Вроде как конденсат в коробку попал», – сказал Таурос, поднимаясь. Ему не хотелось верить, что сейчас опять начнется эта жуткая скачка, как в прошлый раз с геликоптерами. «Похоже, снова влипли», – прокомментировал Дино.